Я не переживу только одного. Боб попытался тоже хмыкнуть в ответ, что получилось артистично и одновременно беззлобно. Ему это удалось. Если мой друг Штырингас разведет свои шелклоперши и начнет тебя добиваться по второму кругу. Про Ваню и Конникова в тот день поговорить не успели, да и не было такой возможности. Кроме того, обе слишком хорошо знали настрой Ницы относительно собственного сына. Так что и потом, и в последующие приезды мимоходом кое-что рассказывала Приска про житье-бытье приемного малолетки. Но Ницца особо и вид не делала, что вслушивается. Отрубила, значит, отрубила навсегда. Такой характер, что поделаешь. Фотографию, правда, каждый год в руки брала, бросала взгляд, потом отдавала обратно, давая понять, что в доме этом быть не обязательно. Не надо тут никому ни душу травить, ни жалостливо демонстрировать. Чужой он. Не мой, я его насильно вынашивала и рожать не хотела, и потому нежеланный он, невыстраданный, хотя и ни в чем не виноватый. Пусть живет в вашей жиже и растет себе там Иконников Иван Иванович, мальчик без отчества. Они зарегистрировали брак через полгода. К тому времени миссис Натали Конникова Хоффман уже стояла в штате фонда, являясь сотрудником восточноевропейского отдела издательства при фонде. Сестры Харпера не ошиблись. Ницца прошла интервью, продемонстрировав разнообразные знания, эрудицию и приятность в общении, что казалось делом не последней важности. Попутно высказала пару соображений относительно русского направления в деятельности фонда. Предложила подготовить для печати развернутое эссе на тему психиатрических лечебниц в Советском Союзе. Взгляд, так сказать, изнутри. Сама же за это дело и взялась. На деле получилось два эссе. Первое, названное «Укрутка номер 295», написанное по свежим следам. Все, начиная с ареста на Красной площади и дальше. Надругательство в санитарной психоперевозке. Последующее отбывание в дурдоме специального тюремного типа. Попытка суицида. Умолчать решил лишь о рождении сына, там же, в сумасшедшем застенке. Второе было тем самым, которое задумал еще Вени. Фонтан после дурки или любовь без тресидила, где с невероятной силой описала чувства женщины, вырвавшейся на свободу после четырехлетнего пребывания в палате для буйных психбольных, сразу же влюбившейся в свободного человека. Самый первый, самый свободный день в своей жизни. Писала по-русски, потом сама же переводила. И отнесла к себе в отдел, в фонд руководства читать. Там прочитали и взвелись. Не знали, куда кидаться, настолько убийственным и в то же время высоколитературным получился материал. Тут же предложили книгу, в которую войдут оба эссе, далее по желанию автора, хорошо бы на схожую тему, крупную форму. Короче, сборник, мощный, от молодого, талантливого русского литератора, депортированного из страны. Ницца подумала и решила писать. О годах, проведенных в Боровском детском доме. Все как было. Как привезли и отдали в руки Клавдии Степанне, учительнице родной речи, сучьей тетки, порожденной той самой системой. Как реабилитировали умершую в лагере мать, бывшую труженику органов правоохраны закона жизни по Иосифу Сталину. Как ее детдомовку, засыхлую Девронара, изваяли в металле в обнимку с директрисой и установили во дворе воспитательного учреждения для сирот. Как потом удочерили. И как она молодая, полная силы надежд студентка престижного московского вуза, любящая любимая, споткнулась о систему. И как система, недовольная такой малостью, решила вопрос иначе, сунула голову студентке в ржавые тиски, крутанула рукоять на 360 и раздавила до сукровицы, чтобы неповадно было больше спотыкаться. И как потом вмешался обиженный чекистский генерал, но не в расход отправил, а пожалел. Слюни пустил по старческому делу, выдернул на волю невозвратную с оплаченным в один конец билетом в никуда. Такие вот дела. Через год с небольшим записи оформились в роман «Клавдия Степановна в глине и бронзе». За перевод на английский тоже взялась сама. В январе, как всегда, приехали сестры Харпер и Прис, пока Триша ее занималась с Норкой, за неделю работы откорректировала перевод, внеся поправки в английскую фразеологию, и это отчасти украсило переводной вариант романа. Читая, одновременно поражалась острому ницинскому таланту и языку, ближе к финалу плакала навзрыд. В общем, к маю 75-го рукопись была полностью завершена, готова к печати на двух языках. Фонд через свою газету запустил рекламную кампанию. Тщательно разработанная концепция под общим названием «Дети войны» той и этой также была предложена автором Натальей Конниковой Хоффман. И вновь предложение прошло с восторгом. Решили, будет попадание в десятку. Так и получилось. В результате книга выстрелила, став в октябре того же года бестселлером, да так, что услышали многие, а некоторые на бывшей родине от ненависти зажали в уши. Голоса читали отрывки на русском и английском. Тиражи и продажи тоже были на высоте, и издательство, если не обогатилось, то, по крайней мере, чувствительно укрепило собственные позиции на рынке художественной книжной продукции. «Тайм» взяла у Ниццы развернутое интервью, и вскоре после этого Наталья Конникова-Хоффман перешла на должность заместителя шефа департамента по рекламе, все того же фонда. Ей было 28 лет, она жила в Лондоне, она любила своего мужа, и ей нравилась их жизнь. Всеволод Штерингас узнал об этом из газет после выхода сборника. Все годы, что профессорствовал в своем Кембриджском институте, особо на политику не отвлекался, все его время, свободное и несвободное, теперь поглощала работа. В этом смысле жизнь его не слишком изменилась, разве что приобрела дополнительные качества. Он тоже, как Ницца, получил, что хотел. Лаборатория финансировалась бесперебойно. Результат выдавался качественный и ожидаемый. В том же 75-м за разработки в области генетики, связанной с карликовыми сортами злаков, была присуждена престижнейшая премия. На очереди стояла не менее почетная премия, на которую он был выдвинут немцами. Остаток свободного времени проводил дома с женой Суламифью. Сула, обожавшая мужа, гордилась Севиными успехами чрезвычайно и ужасно хотела иметь детей, двоих, а лучше троих малышей, таких же талантливых, как ее отец, ее муж, и очень, может быть, таких же гениальных.